«Откуда он взялся?» — пробормотал Вадим. «Я плохо видел его лицо. Туман делал предметы плохо различимыми уже на расстоянии вытянутой руки, путал и искажал звуки. На носу возились, слышалась приглушенная ругань, там вновь спускали лодку. Джек настоял на этом, упирая на то, что лучше еле ползти, чем разбиться на мелях у Кейп-Кода. «Тут часто бывает так», — отозвался Джек. «Ладно, пойдем понемногу. Принесите кто-нибудь поесть сюда». Девчонки философски готовили ужин. Я перехватил полосу копченого сига и, усевшись рядом с Сергеем у борта, чиркнул ногтем. «Пополам?» «Давай», — он резанул складником. «Пожуем под туманом». Бас мурлыкал где-то неподалеку. Не поймешь, то ли рядом, то ли на носу, то ли на корме. «Опускается ночь, все чернее и злей. На звезду в тучах выбран секстан. После жизни на твердой и грешной земле нас не может пугать океан». Подошел и сел Вадим. Мы отломили ему по кусочку копчушки, молча передали. «Не ворчи, океан, ты не так уж суров. Для вражды нам причин не найти. Милосердный владыка морей и ветров да хранит нас на зыбком пути». «Двинулись!» — ухнул туман голосом Олега Крыгина. «Он был в лодке!» «От тебя, океан, мы не прячем лица, подымай хоть какую волну, но того, кто тебя не пройдет до конца, без упрека прими в глубину». Туман ползал слоями над палубой. На носу, кажется, негромко переговаривались те, кто еще не взял себе поесть. «После тысячи миль в ураганах и мгле на рассвете взойдут острова. Беззаботен и смел там мальчишеский смех, там по плечи густая трава». Игорь передохнул, до нас донесло короткий выдох и продолжал. «Мы останемся жить навсегда, навсегда в этой лучшей из найденных стран. А пока среди туч нам сияет звезда, ту, которую выбрал секстан». «Хорошая песня», — негромко заметил Сергей. «Сам знаю», — откликнулся бас из тумана. Подошел Йенс, немец хмурился. «Я сейчас был на левом борту», — сказал он так, словно речь шла о какой-то дальней стране. «Мне там что-то не нравится». «А мне и на правом борту не очень нравится», — философски ответил я. Йенс сердито посмотрел на меня и продолжал. «У меня такое ощущение, что там что-то движется. Вровень с нами». «Ладно, пошли глянем». Я встал и вслед за Йенсом пересек палубу. «Смотри!» — он взялся рукой за борт. «Внимательно!» «Да нет там ничего!» — сказал я, но притих, вглядываясь в движение пластов тумана. А про себя подумал, что если так вслушиваться, то вообще можно черти что услышать. Впрочем, пока я слышал только привычно успокаивающие звуки на когге. «Стоп!» — я подался вперед. На миг мне показалось, что движение тумана как бы разбавилось неким другим движением, почти таким же плавным, но более вещественным, что ли. «Да, там что-то есть», — выдохнул я, расстегивая кобуру нагана. «Не пойму, что...» «Или кто?» — прошептал Йенс. Я дернул плечом. «Не пугай!» «Да я серьезно. Может быть, чужой корабль?» Я снова вглядывался, вслушивался и не прогадал. Вновь то же самое движение. «Нет, не корабль!» «Поразительно точно подмечено», — прошептал Йенс. «Что делать?» «Тревога по кораблю! Левый борт!» — заорал я, стреляя в стремительно приближающееся движение. Казалось, туман обретает плотность, превращаясь в молниеносно раскрывающийся цветком букет белесых щупалец. «Ой, блин!» Нападение было стремительным. и что придавало ему окончательную иррациональность, абсолютно молчаливым. Просто вдоль борта туман выстреливал целые гроздья этой пакости. Пули то ли нифига их не брали, то ли вязли в этой слизи. Поэтому я выхватил палаш, и выяснилось, что стали ту тварь вполне берет. Со звуками, которые издают падающие на гладкий пол куски студня, ошметки щупалец начали таять, разбрызгивая бледно-серебристую, похожую на ртуть жидкость. Мимо меня по палубе протащила Есо, и я, охваченный ужасом, а что если эта мразь уже всех утащила, в прыжке отрубил щупальца. Есо перекатился через плечо и пропал в тумане. «Оно по правому борту!» — послышался чей-то неузнаваемый вопль. Ему ответил другой голос. «Кой черт, на корме оно!» «Огонь! Огня!» — закричал кто-то. Рядом со мной мелькнул полукруг огня, факел чей-то наносящий удар руке. Дико озираясь, я сжимал в руке палаш. Литка рядом тяжело дышала, то и дело отбрасывая локтем с лица мокрую от пота и тумана прядь волос. «Где она?» — крикнул по-прежнему неузнаваемый в тумане голос. Ему ответил другой. «Нет! Исчезла!» «Спасибо!» — судорожно в два приема даже не выдохнул, а как-то выикнул я. Литка посмотрела на меня сумасшедшими глазищами и ничего не ответила. Я перевел дух и крикнул. «Все целы! Это Олег! Все целы!»